я очень Францию люблю, хоть я и не француз, но я места в ней нахожу на самый разный вкус. В чудесном городе Пломбьер придумали пломбир, а из Рокфора, например, пошел известный сыр. Теперь по карте на вина взглянем, Шабли с бургундским, Бордо-шампанем, Бордо-шампанем, Анжуй-шампунем. Пардон, мадам, пардон, месье, шампунь мы сплюнем. В Булоне тоже не пустяк, придумали бульон, и был в провинции коньяк, коньяк изобретен. А город и ликер Шартрез, а вот лежит Прованс. Здесь превосходный майонез придумали для вас. Теперь по карте на вина взглянем, Шабли с бургундским, Бордо-шампанем, Бордо-шампанем, Анжуй-шампунем. Пардон, мадам, пардон, месье, шампунь мы сплюнем. Я очень Францию люблю, хоть я и не был в ней. Я карту Франции куплю побольше и вкусней. Мне в этой нравится стране эклер и крем-брюле, и ей не место на стене, а место на столе. Опять по карте на вина взглянем, Шабли с бургундским, Бордо-шампанем, Бордо-шампанем, Анжуй-шампунем. Пардон, мадам, пардон, месье, шампунь мы что? Правильно.